Сейчас, Ань, секунду, у меня заех очень большой. Позвони нам, Сань, набери. Давай сюда. Сань, почему ты не можешь? Тебя? Да. Thank you.